Глава 8. Изначально Вальхем полагал, что ему просто выдадут миску с какой-нибудь похлебкой, которую он будет уплетать, сидя у откидного столика в своей каюте. Неладное он заподозрил, когда, встретивший их лажон, отправил трассе переодеться во что-нибудь приличное, а ему велел умыться и привести волосы хоть в какое-то подобие порядка. До сего момента у Вальхема не было возможности толком заняться своим внешним видом. Да, в туалете имелось зеркало, но в свой предыдущий визит он в основном занимался изучением тамошней сантехники. Но теперь Вальхем взглянул на свое отражение в мутноватом стекле уже более критично. Да, неудивительно, что во время экскурсии дети относились к нему несколько настороженно. Вальхем и сам-то себя не сразу признал, посетовав сперва на непривычное освещение, и только потом осознал, что смотрит на свое новое лицо, осунувшееся, помрачневшее и ставшее более взрослым. И неудивительно, учитывая, сколь многое ему пришлось пережить всего за одни последние сутки. Он потерял родителей и дом, спасался бегством от людей Голстейна, едва не был поджарен на костре, обыскивая карманы еще теплых тел, разорванных в клочья атакой Аврума, а после еще сквозь ночь пешком протопал весь путь до Цикбела. Тут не только повзрослеть, тут и состариться недолго. Его жизнь буквально в одночасье так резко и так радикально изменилась, что Вальхему начинало казаться, будто от беззаботного прошлого его отделяют не несколько часов, а долгие годы. И следы пережитого, надо сказать, все еще украшали его осунувшееся лицо и потрепанную одежду. На висках все еще оставались следы от копоти и пота, да и куртка заметно отдавала гарью, а под ногтями набилась бурая грязь, при мыслях о происхождении которой к горлу подкатывала тошнота. Не мудрствуя лукаво, Вальхем скинул с себя всю одежду и забрался в душ. «Я же велел тебе воду экономить», — возмутилась Трасси, когда Вальхем, чистый и посвежевший, спустился в кабину. На то, чтобы отмыть грязные волосы и выкорчевать из них весь набившийся песок и мусор, у него действительно ушло немало времени, воды и мыла, но результат того определенно стоил. Даже Лажон, впечатленный произошедшими с парнем переменами, удивленно приподнял бровь. «Уймись, Траська!» Он чуть наклонил голову, как будто любуясь живописным шедевром. «Ты только посмотри, какой красавец в итоге получился. С таким и в приличном обществе показаться не стыдно». «Что?» — от возмущения девчонка даже подпрыгнула. «Ты возьмешь его с нами? С чего вдруг такая щедрость?» «Вальхи — наш гость», — парировал ее отец. «Где твое гостеприимство?» «А не слишком ли ты добр к какому-то случайно встреченному мальчишке?» «Он вовсе не случайный мальчишка. Вальхи — сын моего старого друга». «Пасынок», — уточнил Вальхем. «Неважно», — отмахнулся Лажон. «А для таких людей двери моего дома всегда открыты. Так что хватит ворчать, лучше ногами двигай. Остальные, небось, заждались уже». Как выяснилось, под «остальными» Лажон подразумевал других капитанов и их близких соратников, собравшихся в ресторане третьего пассажирского эшелона. Им был выделен отдельный длинный стол, обслуживанием которого занимался сам шеф-повар. Лажон кратко отрекомендовал Вальхема другим присутствующим, и их троица заняла свои места. Парню еще никогда не доводилось посещать такого рода заведения, и он откровенно робел, опасаясь сделать что-нибудь не так. Но, скосив глаза на сидящую рядом Трасси, Вальхем обнаружил, что девчонка особо не утруждает себя соблюдением полагающегося этикета, за обе щеки уплетая предложенные блюда. Да и прочие вели себя крайне просто и непринужденно, поскольку обслуживание огромных, тяжелых, изрыгающих столбы дыма машин с изысканными манерами вязалось слабо. Мощные, намозоленные пальцы крайне плохо приспособлены для того, чтобы элегантно подхватывать оливки крохотной двузубой вилочкой. В конце концов, Вальхем отбросил прочь свои сомнения и набросился на поставленную перед ним тарелку супа, стараясь, по крайней мере, чавкать не слишком громко. Сидевший напротив него капитан, лысый, зато с роскошными усами, довольно долго наблюдал за орудующим ложкой Вальхемом, после чего все же отпустил комментарий по поводу его выдающегося аппетита. «Такое впечатление, Лаш», — он покосился на Лажона, «что ты своего юного работника неделю голодом морил». «Он не работник», — Лажон протянул руку и коснулся плеча мальчишки. «Вальхем мой гость, сын моего старого друга». «Тогда, выходит, его дома покормить забыли». Отхлебнув из кружки, лысый капитан обстоятельно обсосал с усов пивную пену и пристально посмотрел на Вальхема. «Так, что ли?» «День выдался тяжелый», — буркнул тот и снова уткнулся в свою тарелку. Неприкрытая подозрительность сидящего напротив здоровяка его откровенно нервировала. «Чего ты так на парня-то взъелся?» — вступился за него Лажон. «Или ты даже в нем имперского соглядатая увидеть готов? Шпиона, который будет вынюхивать твои грязные тайны и сладкие секретики?» При этих словах вся сидящая за столом компания взорвалась дружным хохотом. По всей видимости, мнительность лысого капитана и его темные делишки давно уже стали притчей во языцах, объектом регулярных шуток и острот. Даже он сам невольно усмехнулся, спрятавшись за очередным глотком из кружки. Вальхема, однако, слова про имперского соглядатая зацепили довольно ощутимо, и он не мог оставить этого просто так. Некоторые точки над «и» все же следовало расставить. Он облизал ложку и бросил ее в пустую тарелку. «Вообще-то мой отец, мой родной отец, погиб, сражаясь с империей», — заявил он, угрюмым взглядом обведя присутствующих. «Он был на баррикадах в тот день, когда в Цикбел пришла, ворвалась...» Он умолк, почувствовав, как к его горлу подкатил горький комок. Упомянутые события произошли, когда он был еще младенцем, и Вальхем не мог помнить отца и горевать по нему в полной мере, но тот факт, что его самого кто-то мог заподозрить в симпатиях к империи, оскорбил его до глубины души. Все смешки немедленно стихли, и в направленных на него взглядах Вальхем увидел сочувствие. Все очень хорошо помнили, как обошлась империя с теми отчаянными смельчаками, что отважились встать у нее на пути. «Извини, парень, я не хотел тебя обидеть». Лысый протянул ему свою огромную руку. «Я Гвен, капитан Зарастра, второго эшелона. Заходи, не стесняйся, гостем будешь». «Спасибо. Я как-нибудь обязательно загляну». Ладонь Вальхема буквально утонула в мощных мозолистых пальцах. «Эй!» — окликнул Гвен официанта. «Кружку пива этому молодому человеку». «Какое еще пиво? Ты чего?» — вытаращился на него Лажон. «Он же еще совсем мальчишка». «Что? А, ну ладно, тогда еще одну порцию супа ему, за мой счет». Шагая обратно в головной эшелон, Вальхем, изрядно разомлевший после сытного обеда, уже предвкушал, как завалится на койку, чтобы хоть немного вздремнуть после бессонной ночи. Но Лажон спутал все его планы. «Вальхи, постой!» — окликнул его капитан. «Загляни-ка ко мне на минутку». Обернувшись, Вальхем увидел, что тот стоит около распахнутой двери капитанской каюты и приглашает его зайти. Не ожидая какого-либо подвоха, мальчишка кивнул и шагнул внутрь. Одного быстрого взгляда было достаточно, чтобы понять. Уважаемые люди проживали в куда более комфортных условиях, нежели простые работники. Апартаменты Лажона оказались не просто существенно просторней. Они состояли из двух комнат, которые можно было условно охарактеризовать как кабинет и спальню. Кроме того, здесь имелся отдельный туалет, который... «Садись!» Лажон подтолкнул Вальхема к кушетке у стены, а сам, заперев дверь, опустился в большое кресло за письменным столом. «Ну, а теперь рассказывай». «Что именно?» Полный желудок заметно тормозил работу изрядно уставшего мозга. «Все! Все как есть, на чистоту!» Капитан, сплетя пальцы, положил руки перед собой на стол. «Что у вас там с торпом стряслось? Отчего такая спешка?» «Я...» Воображение Вальхема внезапно всплыли еще детские воспоминания, когда он забрался на дерево, и под его ногой обломился сук, на котором он стоял. И точно так же, как и тогда, он теперь летел к неотвратимой встрече с землей, хаотически цепляясь по пути за другие ветви, которые только дополнительно швыряли его из стороны в сторону, не в силах остановить или замедлить его падение. Столкновение было неизбежно. «Поверь, я неплохо разбираюсь в людях», — даже он еле заметно улыбнулся. «Я вижу, что ты славный парень и не замышляешь ничего недоброго. Поэтому-то и взял тебя на борт, даже несмотря на недовольство Траськи. Я догадываюсь, что у вас случилось что-то серьезное и не предполагающее широкой огласки. Но я-то должен знать, что к чему. Иначе как я смогу вам помочь?» «Помилуйте», — Вальхем прижал руки к груди. «Я вам ни единого слова не соврал. Мне действительно нужны материалы для...» «Я не утверждаю, что ты лжешь. Но ты и не говоришь всей правды. Вся твоя история сшита белыми нитками. Просто у меня не было свободного времени, чтобы задать тебе соответствующие вопросы. Но сейчас-то мы никуда не спешим. И можем поговорить откровенно. Слишком уж много накопилось странностей, требующих прояснения». Лажон начал загибать пальцы. «Если бы Торп действительно решил отправить тебя в Кверенс за покупками, он бы непременно тебя проводил, выдав мне необходимые инструкции. Да и с пустыми руками, даже без смены белья и носков, он бы тебя в такое дальнее путешествие не отпустил. Кроме того, твой взъерошенный вид плюс исходящий от тебя сильный запах дыма недвусмысленно намекает на какие-то неприятности. Ты ведь явно от кого-то бежишь, причем тебе недостаточно просто где-то затаиться. Тебе непременно нужно сбежать из города и как можно дальше. Я ничего не упустил». Под тяжелым взглядом Лажона Вальхем паник, уставившись в дощатый пол. Складывалось впечатление, что Лажон видел его как раздетого догола, совсем грязным исподним, вывернутым наизнанку. Капитан подался вперед, нависнув над несчастным парнем. «Что у вас там с Торпом стряслось? Что вы с ним не поделили?» Вальхем некоторое время молчал, а потом поднял голову и посмотрел на Лажона. В глазах парня стояли слезы. «Нет больше Торпа. И матери моей больше нет. И кузницы, и дома. У меня ничего больше нет, и никого». Он снова уставился в пол, на котором уже отпечаталось несколько маленьких влажных пятнышек. «Все сгорело. Все пропало, все мертвы». Кожаное кресло тяжело заскрипело, когда Лажон выпрямился, задумчиво подперев кулаком подбородок. Ситуация обретала совсем другое звучание, нежели поначалу, и в ней постепенно проступали откровенно тревожные черты. «Я соболезную, но случись у вас простой пожар, ты бы не драпал из цикбела, сверкая пятками». Он по-прежнему не задавал вопросов, а просто рассуждал вслух, сухо и холодно. «Все ведь началось после того, как в город прибыл инспектор, генерал Голстейн. Следовательно, ваши проблемы каким-то образом связаны с ним, не так ли?» «Да». Эхо короткого ответа еще некоторое время металось в тиши капитанских апартаментов. «И ты спасаешься бегством именно от него и его людей?» «Да». «С чего он на вас взялся-то? Чем вы ему не угодили?» «У матери...» — Вальхем сглотнул. «Был пастырский амулет». «О-о-о!» — протянул Лажон. «Дело серьезно. Братья эти штуковины страх как не любят». «А я проболтался!» — выкрикнул Вальхем, вскинув голову и ударив себя кулаком в грудь. «Это я виновен в их смерти! Это я привел людей Голстейна в наш дом!» «Тише, парень, тише!» — поспешил успокоить его Лажон. «Не надо так себя казнить. Чему суждено произойти, того не минуешь». «А теперь он и за мной охотится». Мальчишка опять паник. «Ну, сейчас-то ты в безопасности. Никто из наших ребят тебя не выдаст, не волнуйся. У них с империей свои счеты». «Спасибо». «Можешь какое-то время жить у нас», — предложил Лажон. «Работа для тебя найдется. Ты, насколько я успел понять, парень рукастый». «Я бы с радостью». Вальхем шмыгнул носом и зашарил по карманам в поисках носового платка. «Но мне все же надо вернуться обратно, и материалы в Кверенсе прикупить хотелось бы». «Зачем тебе возвращаться-то? И куда?» Лажон подал ему свой. «Ты же только что сказал, что твой дом и кузница сгорели». «У меня там есть друзья, которые приедят на какое-то время. Рано или поздно, но суматоха когда-нибудь обязательно уляжется. Я начну все заново, с нуля. Наработки кое-какие есть. Старые связи остались, не пропаду, в общем». «Хм, ну ладно, как скажешь». Капитан пожал плечами и выпрямился. В любом случае, если вдруг у тебя возникнут какие-нибудь вопросы, обращайся, я постараюсь помочь». «Спасибо», — еще раз повторил Вальхем и замялся. «Но я и от работы не отказываюсь, вы не подумайте. Для меня по жизни самое страшное — это пытка бездельем. Если надо в чем-то помочь, я всегда готов». «Ловлю на слове», — рассмеялся Лажон, погрозив ему пальцем. «Но все равно, пока ты здесь, на борту, ты мой гость. Да, и не только мой, чего уж там. Все капитаны будут тебе рады. Чувствуй себя как дома, в общем. Располагайся, осваивайся. А чистые носовые платки ты можешь в лавке третьего эшелона купить». «Хорошо, я загляну». «Но предупреждаю заранее», — Лажон настоял на Вальхема указательный палец. «С капитаном Крэлом будь крайне осторожен». «Крэл?» — нахмурился мальчишка. «Это который из них?» «Его сегодня в ресторане с нами не было. Он командует правительственным эшелоном и считает ниже своего достоинства общаться с простолюдинами вроде нас. Империя хорошо ему платит, и он отвечает ей взаимностью. Сболтнешь лишнего, сдаст властям, даже глазом не моргнув». «Ясно», — Вальхем кивнул. «Я учту». «Помнишь того толстячка, которого Галстейн отловил прямо на перроне?» Лажон кивнул головой за окно. «Ты же был там в тот день, если не ошибаюсь». «С Фарганом? Да, конечно. Полиция его прямо у меня на глазах скрутила. А потом и генерал подошел». Мальчишка зябко поежился. «Страшный человек». «Не стану спарить. Но, насколько я понимаю, у него были свои веские причины охотиться за этим, как его, Сварганом. Он же вроде как пытался покушение на генерала организовать». «Таких подробностей я не слышал», — Вальхем помотал головой. «Но такое возможно. Приезд инспектора вполне мог подпортить Сваргу его мутный бизнес». «Что за бизнес?» «Дурью себя в аптеке приторговывал. Кучу народу в могилу свел, а губернатор делал вид, будто ничего не замечает». «Да», — протянул Лажон. «Империя такого рода вещи крайне недолюбливает. Неудивительно, что тот торгаш занервничал, глупости нагородил, а потом избежать пытался, но снова сглупил. Буквально на ровном месте». «Каким образом?» «Если он хотел покинуть Цикбел тайно, то ему следовало вести себя максимально тихо и незаметно. Купить билет на обычный пассажирский эшелон, загрузиться без лишнего шума, а после не высовываться до самого отбытия. Но нет же», — капитан сплеснул руками, — «комфорта ему, видите ли, захотелось. В итоге Сварган не придумал ничего лучше, чем выторговать себе место на правительственном эшелоне». «На правительственном?» — искренне удивился Вальхем. «Трасси говорила, что туда посторонним вход вообще запрещен». «Если он идет порожняком, а оплату предлагает хорошую, то почему бы и нет? Деньги же не пахнут!» Лажон презрительно фыркнул и закатил глаза к потолку. «Просто поразительно! Люди весьма неглупые, хитрые и изощренные в одних вопросах, во всем прочем нередко оказываются полнейшими недоумками. Тщеславие и алчность некоторых реально с ума сводят. Готовы наизнанку вывернуться, лишь бы пощекотать свою гордыню, лишь бы не расставаться с привычной роскошью. Он же потом еще полночи весь свой домашний скарб туда загружал. Но не идиот ли?» «Там-то его и спалили?» «Да брось. Сам же Крэл, получив оплату, быстренько сдал его со всеми потрохами». Лажон помрачнел и снова наставил на Вальхема указательный палец. «Да потому, хоть Галстейн и страшный человек, как ты верно заметил, я бы, будь у меня выбор, предпочел иметь генерала своим врагом, нежели Крэла другом».